Глава 26. Через секунду, когда ее глаза привыкли к внезапному свету, Эбигейл увидела в дверном проеме Чипа. На нем была светло-коричневая рубашка с воротником и поверх нее зеленый жилет. Его рыжие волосы как будто светились. Джилл закричала. Эбигейл повернулась к ней и машинально протянула руку, но наручники дернули ее назад. Теперь Эбигейл могла ее видеть. На Джилл все еще была окровавленная ночная рубашка, в которой Эбигейл видела ее в последний раз. Ее волосы были грязными и спутанными, в них было много сосновых иголок. Чип ничего не сказал, лишь подошел к Джилл, и Эбигейл услышала удар, похожий на пощечину. Джилл умолкла и как будто окаменела. Затем в комнату вошел другой мужчина, пилот, с длинными светлыми волосами, державший в руке что-то похожее на электробритву. Когда он шагнул к ней, Эбигейл вскрикнула и попыталась оттолкнуть его свободной рукой, но он легко увернулся. Его губы были влажными. Он ударил ее в грудь. Раздался громкий треск, и ее тело сковало от боли. Все ее мышцы свело судорогой. В глазах заплясали странные огни. Она подумала, что умерла, и в этот краткий миг ее поразила нелепость смерти. Затем ей на голову накинули матерчатый капюшон, и все вокруг вновь погрузилось во мрак. «Ты почувствуешь легкий укол!» — прозвучал далекий, насмешливый голос. В ее плечевой мышце на миг возникло болезненное ощущение, как будто ее ущипнули. Мир вновь потемнел, но на этот раз облегчение за тьмой не последовало. Вокруг нее кружился холодный воздух, принося с собой голоса. Эбигейл подняла голову и увидела подобие света, желтые вспышки, прорезавшие черноту. Лицо зудело, кожа была горячей, и она машинально тряхнула головой. Затем почувствовала рывок, и с ее головы сдернули капюшон. Зажмурив глаза, она поймала себя на том, что хватает ртом воздух. Когда Эбигейл, наконец, открыла глаза, мир перед ней опасно накренился, и она снова зажмурилась. Желудок скрутило узлом, и Эбигейл испугалась, что ее вот-вот вырвет, поэтому наклонилась вперед и прижала голову к коленям. Казалось, что она сидит на деревянном стуле, и было похоже, что ее руки и ноги свободны. «Просыпайся, просыпайся!» — раздался голос. Она выпрямила спину, снова открыла глаза и постаралась их не закрывать. Все перед ней выглядело, как размытое пятно. Эбигейл поняла, что сейчас ночь. Она была в лесу, и холодный ветер раскачивал ветви деревьев. Правая сторона ее тела была теплее левой. Повернув голову, Эбигейл увидела разведенный в яме костер. Его пламя было почти таким же высоким, как и стоявшие вокруг него мужчины. Она прищурилась, чтобы сфокусировать взгляд, и один из них рассмеялся. Звук его голоса был ей знаком. Это был Брюс в водолазке и джинсах. Его лицо оказалось желтым в свете костра. Странно, но он держал в руке стакан, что-то похожее на виски, как будто он пришел на вечеринку. «Да, она проснулась», — сказал Брюс. Эбигейл хотела что-то сказать, но когда пошевелила губами, те едва ее слушались. Она провела языком по зубам и губам. Зубы казались большими и как будто чужими, губы были, словно резиновые. «Вы накачали меня наркотиками», — сказала Эбигейл мужчинам, но слова прозвучали только в ее голове. Она снова закрыла глаза. Спустя какое-то время Эбигейл очнулась. Ее разбудил чей-то смех и подняла тяжелую голову. Перед ней танцевал мужчина. Его колени были согнуты почти под прямым углом, и он перепрыгивал с ноги на ногу. Эбигейл не могла сказать, кто он, потому что на нем была маска, скрывающая верхнюю половину лица. Из-под маски веером торчали зеленые листья. За ним была видна группа мужчин, которые раскачивались взад и вперед. Несколько человек при этом посмеивались. Возможно, причиной был ветер или наркотики в ее организме. Но их смех, казалось, доносился откуда-то из другого места, с верхушек деревьев. Мир накренился. Эбигейл зажмурилась, и ее накрыла чернота. Спустя секунды или часы она вздрогнула и, очнувшись, открыла глаза. Пару мгновений наблюдала за мужчинами, которые не знали, что она наблюдает за ними. Никто не танцевал. Ни на ком не было маски. Они просто стояли вокруг костра, и их голоса все так же разносились ветром. Они смотрели не на нее, а на другую фигуру по ту сторону костра, тоже сидевшую на стуле. Картина обрела четкость, и Эбигейл поняла, где они находятся. Это была поляна в лесу за бассейном, место, где она была раньше. Сильванов лес. Сколько же тут мужчин? Эбигейл попыталась сосчитать и досчитала до пяти, но затем фигуры снова расплылись. Один из них наклонился к женщине на стуле. Это была Джилл, и Эбигейл увидела, как мужчина стягивает с нее капюшон. Джилл вся обмякла, и Эбигейл в ужасе подумала, что она мертва. Но женщина попыталась встать, и мужчина со смехом толкнул ее обратно. Мужчиной оказался Алик, ее муж, в дутой лыжной куртке. В зубах он сжимал нечто вроде сигары. Все мужчины смотрели на Джилл, и Эбигейл вновь оглядела их. Кроме Алика и Брюса, там были Чип с бутылкой пива в руке, Эрик Ньюман тоже с пивом и сигаретой, и Портер, одетый только в рубашку поло и джинсы. Его темная кожа блестела в свете костра. Она также узнала белокурого пилота, который сделал ей укол, и еще одного мужчину с большими седыми усами, кончики которых были напомажены. Бармен по имени Карл. Эбигейл пошевелила ногами, чтобы проверить, привязаны ли они к стулу. Нет, она не думала, что сможет бежать, тем более находясь под каким-то веществом, которым ее накачали. От него тело казалось свинцовым, а голова была как в тумане. Но Эбигейл все равно хотела узнать. Она подвинула ноги примерно на 6 дюймов и теперь была почти уверена. Единственное, что удерживало ее на стуле, это наркотик в ее организме. Глубоко вздохнула через нос, насыщая легкие кислородом. Мир все еще немного вращался, но тошнота прошла, и голова слегка прояснилась. «Надень маску! Надень маску!» — раздался голос, который Эбигейл узнала не сразу. И вновь взрыв смеха, который, как ей показалось, частично доносился из-за ее спины. Она заставила себя не оглядываться и медленно опустила подбородок на грудь, решив притвориться, будто все еще не пришла в сознание. «Просто буду сидеть так столько, сколько смогу», — подумала она. «Чем дольше я буду тянуть, тем яснее будет моя голова. Я притворюсь. Мне даже больше не хочется спать». Чья-то рука похлопала по ее щеке. Сначала слабо, потом сильнее. Эбигейл стряхнула с себя сон и, замахнувшись кулаком, попала в чье-то бедро. Послышался громкий смех, и в поле зрения возникло лицо Эрика. Его дыхание обдавало ее резким запахом французских сигарет. Эрик заглянул ей в глаза. «Она проснулась», — сказал он и выпрямился. Теперь Эбигейл смотрела на промежность его джинсов, широкий кожаный ремень и неаккуратно заправленную фланелевую рубашку. Эбигейл еще раз глубоко вздохнула через ноздри. Туман в голове почти рассеялся. Она повертела головой. Боль тотчас отдалась в плечах и спине. Но мир остался стоять на месте. Ей стало лучше. Но Эбигейл все равно снова опустила голову, не желая, чтобы кто-то понял, что она окончательно пришла в сознание. «Нет-нет», — сказал Эрик со странной мягкостью в голосе и вновь похлопал ее по щеке. «Не спи, не огорчай нас». «Где я?» — спросила она, притворяясь, будто у нее заплетается язык, хотя он и так заплетался. «Это всего лишь сон», — сказал Брюс. Сделал шаг вперед и встал рядом с Эриком. Эбигейл видела, как он повернулся к столпившимся у костра мужчинам, словно проверяя их реакцию на то, что только что сказал. Все они ухмылялись, и он с довольной улыбкой на лице вновь повернулся к ней. «Это как страшный сон», — еле слышно прошептала Эбигейл. «Интересно». Может ли она все еще рассчитывать на капельку сочувствия со стороны своего мужа? Или, может, даже Эрика? Но Эрик улыбался, а Брюс рассмеялся. И это был тот же беспощадный звук, какой она слышала от него ранее у самолета. Лающий смех, словно кто-то стучал камнем о камень. «Да, все мы знаем про страшные сны». Раздался новый голос, и Эбигейл перевела взгляд на говорящего. Это был Чип с его тонким голосом, и все остальные мужчины, включая Брюса, теперь смотрели на него. «Каково это?» — сказал он, тыча в нее пальцем. Чип словно искренне ждал ответа. Эбигейл медленно покачала головой, внезапно запаниковав, как будто ей в школе на уроке задали вопрос, на который она не знала ответа. «Каково это?» Повторил он уже громче и сделал шаг к ней. Костер был позади него, и его всклокоченная борода и покатые плечи были очерчены мерцающим оранжевым светом. Рядом с ним стоял белокурый пилот. Он снял маску и теперь держал ее в руке, ритмично, словно бубном, постукивая ею по бедру. «Каково что?» — спросила Эбигейл. Слова прозвучали громко и отчетливо, но собственный голос показался ей странным. Она почти не узнала его. «Каково это — быть современной американкой, жить в достатке, ни в чем себе не отказывать, иметь возможность делать все, что захочешь, все, что тебе нравится, и оставаться при этом безнаказанной?» Эбигейл не проронила ни слова. «Каково это, наконец, признаться в своих прегрешениях? Вам обеим!» Чип посмотрел на Джилл. Эбигейл сделала то же самое. Женщин придвинули ближе друг к другу, но их по-прежнему разделяли примерно с десяток ярдов. «Алик, прошу тебя!» — взмолилась Джилл. Ее голос был полон отчаяния. «Джилл Гринли!» — прогремел Чип. «Ты обвиняешься в неверности и распутстве. Ты принимаешь это обвинение или нет?» Эбигейл наблюдала за Джилл. Глаза ее были широко раскрыты. Она растерянно вертела головой. В эти мгновения Джилл была похожа на испуганную кошку, ищущую выход из комнаты. «Ты принимаешь обвинение?» — повторил Чип, шагнув в ее сторону, и, высоко подняв руку, ткнул в нее пальцем. «Это судилище», — подумала Эбигейл. «Мы на гребаном судилище». Она почувствовала, как в ней поднимается смех, который, как она знала, был проявлением истерики. Она попыталась подавить его, но он все равно вырвался наружу. Взгляды всех мужчин переместились на нее. «До тебя тоже дойдет очередь, Эбигейл Лэм», — сказал Чип. Она вновь рассмеялась. «Закрой рот!» — рявкнул Брюс. Но Эбигейл продолжала смеяться. Ее плечи судорожно дергались, от смеха по лицу текли слезы. «Вы — кучка гребаных трусов!» — крикнула она. Брюс наклонился и замахнулся кулаком, целясь в голову Эбигейл. Она отпрянула, и Брюс промахнулся. А поскольку он неловко согнулся, удар развернул его. Он тяжело приземлился на бок. Эрик помог ему подняться и удержал на месте. Эбигейл вновь почувствовала, как внутри нее зарождается приступ хохота, но тут же подавила его, опасаясь, что, если она засмеется, Брюс просто прикончит ее на месте. «Я доверял тебе», — сказал Брюс, все еще удерживаемый Эриком. «Ты подставил меня», — ответила она. «Люди, которые доверяют друг другу, так не делают». «Ты трахалась с другим мужчиной в выходные перед нашей свадьбой. В выходные, за которые заплатил я!» В свете костра ей было видно, как с его губ, когда он говорил, слетали капельки слюны. «Ладно», — быстро сказала Эбигейл, чувствуя, что Чип собирается прервать ее, что это не тот сценарий, который он задумал. «Я тварь. Я виновата. Но тебе не нужно было жениться на мне. Тебе не нужно было мучить меня и делать все это. Не женись я на тебе. Ты вышла бы замуж за другого мужчину и сделала его жизнь невыносимой». «Какое отношение это имеет к тебе?» — спросила Эбигейл. «Значит, ты признаешь себя виновной, Эбигейл Лэм», — сказал Чип, вмешиваясь прежде, чем Брюс смог ответить. Было ясно, что в каком-то смысле Чип здесь главный. Хотя у него не было личной связи ни с Эбигейл, ни с Джилл, всем управлял именно он. «Хорошо, Чип Рэмси», — ответила Эбигейл, копируя его тон. «Я виновна во всем, в чем меня обвиняют». Чип протянул руку и нежно похлопал пилота по плечу. Тот надел на голову маску и, встав позади Эбигейл, положил руки ей на левое плечо. Эрик подошел и встал позади Эбигейл справа. «А ты, Джилл Гринли, признаешь ли ты себя виновной в неверности и распутстве?» Эбигейл посмотрела на Джилл. Та тихо плакала. Она увидела, как Джилл медленно подняла голову и кивнула, и тогда Карл встал позади нее. Он тоже был в маске, закрывающей верхнюю половину его лица, оставляя видимыми усы. Маски выглядели самодельными. Вероятно, они были сделаны из папье-маше, а затем покрашены в зеленый цвет. В сознании Эбигейл внезапно возникла сюрреалистическая картина того, как эти мужчины трудятся, изготавливая их. Или они просто нашли их в старой театральной кладовой лагеря, какие-то остатки от постановки «Сна в летнюю ночь». Эбигейл повернулась к Брюсу. Эрик больше не удерживал его и попыталась прочесть выражение его лица. Он был взволнован, его глаза блестели. А еще он покачивался взад и вперед, словно маленький мальчик, которому хочется писать. Но на его лице читался и страх. Челюсти стиснуты, шея напряжена. «Господи! Неужели они действительно собираются нас убить?» По ее телу прокатилась волна холодного отчаяния. «Брюс!» — сказала она. «Прекрати!» Выражение его лица изменилось. Он нахмурился. И на миг Эбигейл подумала, что он может положить конец происходящему. Возможно, это просто спектакль, призванный напугать их. Театральное представление в качестве наказания. Затем Чип снова поднял руки и произнес. «Мы обвиняем вас обеих как шлюх и утверждаем наше право как мужчин назначить вам обеим в качестве наказания смерть». Джилл вскинула голову. «Алик! Алик!» — несколько раз крикнула она, и с каждым разом Ее голос звучал все громче и истеричнее. Стоявший позади нее Карл зажал ей рот. Портер бросился вперед и помог ему удержать Джилл. Одновременно пилот и Эрик схватили Эбигейл за плечи и руки, удерживая ее на месте. «Брюс, Алек», — сказал Чип, и оба мужчины повернулись к нему. «Вы готовы исполнить наказание?»